Вот и все, что мне удалось узнать, — закончил Роман. Слушатели молчали, переваривая услышанное. В белоснежной комнате собралось 5 эльфов и 7 людей. Все, кто знал о путешествиях Ромейрали. Недоставало лишь Уанна, но маг-одиночка мог появиться к вечеру, а мог не прийти вообще. Ему никогда не удивлялись и его никогда не дожидались. Роман с трудом заставлял себя вникать в то, что говорят собравшиеся. Последние дни бард держался лишь на присущем некоторым мыслящим существам упрямстве. Он должен был добраться до убежища и спросить совета. Спросил. Чтобы убедиться, и светорожденные, и приступившие понимают во всех этих оленях, избранницах и ждущих еще меньше его. Старая болотница, медикус Симон и маринер Рене казались куда более мудрыми и советчиками, чем удивленные эльфы и пытающиеся не казаться невеждой примера. Роман потряс золотистой головой, отгоняя вдруг навалившийся сон. В последний раз он нормально выспался в высоком замке почти 1,5 месяца назад. А это слишком даже для светорожденного. Проще всего было встать и уйти, но это было бы слишком невежливо, а они все говорили и говорили. Затем Имзар, брат отца и местоблюститель лебединого трона, так и не принявший отцовскую корону, нет королевства, так зачем король, молча встал, вышел из комнаты и тут же вернулся с кубком, наполненным чем-то похожим на родниковую воду. Пей. Времена, когда ты рассказывал о виденном и шел отдыхать, похоже, миновали навсегда. Мы не можем решать без тебя. Рами Эрль послушно осушил кубок. Холодная, чуть отдававшая металлом влага, отогнала усталость, и Либер смог сосредоточиться. Найденное Эрасти стало причиной того, что Циала запретила приступать определенную черту, говорила Илиэль, старейшая из лебедей. Предательница боялась, что кто-то сравняется по силе с Эрасти. «Или же нащупает тропу, которую он прошел», — откликнулся Астен. Он был на удивление серьезен и сосредоточен. Привычная мягкая рассеянная улыбка исчезла. Черты лица обрели спокойствие и силу, достойную древних властителей. Эмзар с удивлением взглянул на брата. «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что Ромиэрля ждут последние горы». Эрасти ясно сказал, куда и зачем уходит. Найти место пересечения сил, про которое он говорил, наша единственная надежда. Да, но он не сказал, как достичь его, откликнулся приступивший по имени Ультим. Он и не мог, возразила старейшая, ведь он не вернулся. Мы так и не знаем, дошел ли он и что случилось потом. Церна оставил завещание, но не ложный ли это след? Если величайший из магов не смог решить эту задачу, Примера недовольно поморщился, но промолчал. Он весьма ревниво относился к своему титулу первому из приступивших. И слова величайшей из магов по отношению к кому-то другому были для него как нож острый. Ввязываться в спор о первородстве Примера не стал, но Илли-Эль, заметив недовольство союзника, пояснила чистым, спокойным голосом. «Эрасти ступил за черту первым, и мы не можем не отдавать ему должное». Примера важно кивнул. Висящее в воздухе напряжение рассеялось. Рами Эрль смотрел на тех, кого по привычке считал мудрейшими, и удивлялся самому себе. Ему было скучно. Либер знал, что многословный спор закончится тем, что решать предоставит ему. А он уже все решил. Сперва Таяна, потом путь Эрасти. Он обещал вернуться осенью, значит, до конца месяца лебедя может задержаться в убежище. Хорошо бы к этому времени появился Уан. Маг-одиночка знает что-то важное, иначе не втравил бы всех в поиски белого оленя. Олень нашелся, зато пропал сам Уан. Что ж, придется думать, как обойтись без него. Другие приступившие не помощники. Эльфийская волжба. Он переговорит с отцом и Эмзаром. В отличие от сородичей, они, кажется, понимают, что у эльфов и людей одна дорога и одна судьба. Маги еще о чем-то спорили. Но Рами Эрль их почти не слушал. Поэтому последние слова Примера для него прозвучали как гром среди ясного неба. Приступившие решились на путешествие к месту силы. Более того, они готовы выступать немедленно. Боятся, что придет Уан, с ленивой брезгливостью догадался Роман. И с ним придется делиться славой и силой. Ответить бард не успел. Эмзар холодно ответил, что Рамейр не может покинуть убежище до конца месяца лебедя.